В «Русском вестнике», «Сыне Отечества» и «Вестнике Европы» поместил свои воспоминания адъютант светлейшего князя Кутузова Михайловский Данилевский. Лавры писателя успел стяжать и нынешний шеф жандармов Бенкендорф, некогда командир летучего отряда. А сколько еще авторов и таких известных, как генералы Ермолов, Коновницын, Ростопчин и никому неведомых отставных армейских прапорщиков сейчас прилежно скрипят перьями, пишут мемуары. И правильно, дельно. Только по рассказам множества очевидцев возможно создать целостную картину тех славных дел. Не то все позабудется напрочь, останется лишь в изустных рассказах, подобных легендам, повторяемым убивачных костров старыми солдатами, о Ермаке Тимофеевиче, о штурме Казани. Попробуй отличи уже, где быль, а где байка. Официальная Россия умеет забывать свое прошлое. Что ж, верно и ему, Орлову, следует внести лепту в этот всеобщий рассказ. И сейчас, имея в запасе несчетное количество времени, смело браться за перо, благо есть что рассказать. Ведь именно он начинал ту войну, он же ее и закончил. Нет, это не громкие слова. Дело обстояло именно так. Летом 1812 года он был поручиком гвардии, 24 лет от роду. Чин хотя и не маленький, но не бог весть какой. Вот хотя бы Волконский, князь Сергей, ровесник и однополчанин. Он тогда был уже ротмистром и флигель-адъютантом, хотя поступил в полк позже Орлова и при Аустерлице не сражался. Аустерлиц. Кровавое и памятное поражение русской армии, бездарность австрийских полководцев, роковые решения Александра I, неуправляемость войск. Впрочем, кавалергарды, для которых этот бой был первым в полковой истории, снискали себе громкую славу. Внезапно брошенные в сражение, они схватились сразу с несколькими кавалерийскими и пехотными полками французов, дрались отчаянно и отважно, и тем спасли от разгрома Преображенский и Семеновские гвардейские полки. Щедрой была монаршая благодарность. Все побывавшие в бою офицеры кавалергарды награждались орденами. Эстандарт юнкер Орлов, 16 юнкеров и один унтер-офицер были произведены в офицеры. Одновременно с производством Михаил получил орден Святой Анны третьей степени. Такого же отличия удостоились 18 офицеров. Завершая их список фамилий Орлова, командир гвардейского отряда Константин писал: «Я не могу ни одному из них приписать особенные похвалы, потому что все они равно исполняли свой долг». У князя Волконского все оказалось много проще. Он поступил в полк сразу поручиком, уже после Аустерлица. Орлов же, хотя и был сыном графа Федора Григорьевича, генерал-аншефа и обер-прокурора Сената, но сыном незаконным. Мать Михаила Федоровича и всех его шести братьев и сестер Татьяна Федоровна Ярославова со своим мужем не венчалась. Дети поэтому назывались воспитанниками графа. Лишь в 1796 году, после его смерти, императрица признала за ними дворянские права, но без графского достоинства. Тогда же получил Михаил отцовское наследство, богатое имение Милятина. В тот же год недоросля отвезли в Петербург, в знаменитый пансион аббата Николя. Там и познакомился Орлов с юным Волконским. Судьба накрепко связала их на всю жизнь. Михаил Федорович вспомнил красивое породистое лицо князя, пронзительные глаза, волевой подбородок, густые баки. «Где ты сейчас, мой друг любезный? Что делаешь? Жив ли?» Генерал зябко повел своими широкими плечами, словно бы со двора ударило сквозь стекло с тылым воздухом. Судьба Волконского. 20 лет каторги, потом вечные поселения. А все потому, что Волконский поверил Орлову, решился идти за ним вслед. Ведь именно он, Орлов, первым понял необходимость создания тайного общества для коренного государственного переустройства.